Но что-то мне не верится в правдивый ответ тех, кто уже однажды напал на мой отряд, и сейчас явно выступает организатором еще одного нападения. Ну и тогда мой самый надежный и до сего момента не подводивший меня вариант действий – получить нужные ответы самому. Так, Пандора, и я перевел свой взгляд на замершие фигуры. В прошлый раз мы не успели рассмотреть наши действия на случай столкновения с ними. Что скажешь, у данных существ обнаружен тот же тип уязвимости, что и в объектах Химера, крысоподобный волк, сообщила мне моя помощница, и сразу подсветила сегменты метрической матрицы, аналогичные тем, что мы ранее использовали для подключения к структуре их монстров. Ага, понятно. Значит, и вы можете пользоваться пространственным сдвигом, и получили вы его тем же способом, что и ваши питомцы, и я прикинул нашу текущую диспозицию, дело осталось за малым, заставить вас воспользоваться этим своим умением или сделать еще кое-что. И я вновь осмотрел поле будущего небольшого сражения, а также своих предполагаемых противников. Хм, интересно, проскользнула мысль в моей голове, насколько опасны и сильны вы не просто как обычные или необычные люди, а именно как пожиратели. В моей голове стал вырисовываться несколько необычный план, и сработать он должен был только в том случае, если мои противники были теми, к кому я их и отнес изначально. Ну а если это не так, то мне действовать будет еще проще. Мир, Калрат, чаще леса вблизи города Дерек, поздний вечер, темный, заросший каким-то невысоким кустарником, овраг, укрытый плотной стеной деревьев. Ближе к одному из склонов, стоят четверо, слышится странная, слегка шипящая негромкая речь. «Ршасс», — проговорила одна из фигур, — «ты опять поторопился». Девчонка, было не очень хорошо понятно, какие чувства вызывают у того, к кому обратился первый, сказанные слова, но больше всего это было похоже на раздражение. Она оказалась невероятно чувствительна и заметила наших тварей. Или это то, что высшие называют интуицией, не знаю, но из-за нее все опять сорвалось. «Не лги себе, Ршасс», — раздался тот же первый голос, — «она засекла именно твоих зверей. И если бы не твоя спешка и взыгравшая гордыня, то мы бы уже схватили ее. И сейчас ее охрана готова к отражению атаки, а наши звери еще не вышли на свою позицию. Молись Сету, Ршасс, чтобы и в этот раз ничего не сорвалось, и она к нам в руки попала живой». Тут этот первый повернул голову чуть в сторону, и в свете промелькнувшего лучика, выглянувшей из-за туч луны, показалось его лицо, скрытое капюшоном, и человеческим его точно бы никто не назвал. Больше выглянувшая из капюшона лысая голова напоминала вытянутую морду змея или какого-то присмыкающегося, ящерицы или другой рептилии. Вот пасть этого стоящего на двух задних лапах монстра слегка приоткрылась, и стали видны острейшие и похожие на иглы зубы и длинные изогнутые клыки, между которых мелькал темный в отсвете слабого лунного света раздвоенный язык жала. Между тем говоривший повернул свою голову не просто так, он обратился к еще одному стоявшему рядом с ним змееголовому. «Ришасс», — прошипел он, — «как далеко успела продвинуться твоя стая?» «Рыс», — раздалось шипение полушепот в ответ, — «я подошел и пригнал своих зверей самым последним, потому...» Договорить этот змееголовый не успел. Неожиданно каждого из находящихся во враге неизвестных накрывает странное темное магическое поле, так и сочащееся манящими переливами энергии. «Это магический щит», — произнес до этого молчавший змееголовый. «Рыс, я слышал о подобном от высших». «Обычная энергия», — уточнил первый из говоривших. «Да», — подтвердил последний. «Но зачем?» Рыс хотел сказать что-то еще, но не успел. Тот, кто и вызвал его недовольство и раздражение, опять поторопился и постарался показать свое превосходство над остальными. «Что за глупцы?» — прошипел Ршасс. «Нас подобным не остановишь». И он, сосредоточившись, раскрыл внутренний источник силы, поглощая окружившую его энергию. Но не прошло и мгновения, как Ршасс свалился на землю. «Это ловушка», — раздалось холодное и уверенное шипение Рсса. «И нас не просто так поместили в эти энергетические коконы. Используйте сдвиг для него, такие щиты не помеха, а потом призывайте зверей. Нужно обыскать окрестности и найти того, кто все это устроил». В следующее мгновение змееголовые практически разом использовали умение, которое они научились вытягивать с помощью древних ритуалов у остальных жителей этого мира. Все получилось, когда последний из оставшихся на ногах змееголовых оказался возле Рсса, — прошипел он. А в следующий миг все они, так же как и их нетерпеливый собрат, стали заваливаться на землю. И буквально через пару секунд в лесу и на поляне у дороги, Там, где готовился к битве отряд людей, в странных и нелепых позах замерли химеры, управляемые змееголовыми. А потом все звери также беззвучно развернулись и скрылись в сумрачной чащобе вечернего леса. Мир, Калрат, чаща леса вблизи города Дерек. Поздний вечер, примерно в то же самое время. Так, мне повезло в двух вещах, я прекрасно понимал говорящих, хотя их речи походила больше на какое-то змеиное шипение и явно даже близко не была той, которой пользовались различные люди. Но и звериной она не была. Вот и получилось, что это еще какая-то раса разумных, причем разумных рептилий. И второе, подготовленный нами план отработал без заминок, и все получилось идеально. Сработали обе мои закладки. Что интересно, на данных субъектов, а сами они, судя из вытащенной из их голов информации, называли себя ракшас или змееголовые и змеелицые, если говорить о них на лад местных жителей, пси-воздействие оказывало то же влияние, что и на всех остальных. Ну а дальше уже все достаточно просто. Выбираем наиболее неустойчивого к воздействию змееголового, подливаем масла в огонь, задрав планку его самомнения до неимоверных высот, ждем пару мгновений и наблюдаем, как он переходит к поглощению созданной нами с Пандорой специально под это дело энергетической ловушки. Изюминкой же ее является встроенный прямо в структуру магического щита устойчивый к разложению на энергетические составляющие троян, реализованный на основе биоактивной массы. Это еще одна не вязавшаяся с нашим общим представлением о встреченных существах в первоначальном наблюдении. Те, кого я видел до этого, работали исключительно с данным типом энергии. Да и эти точно работают с нею, это мне известно. Даже сейчас, управляя своими химерами, эти змеелицеи пользуются данным типом энергии. Но почему-то на мою работу с биоактивной массой местные змеелицеи не реагировали. Хотя, может, так было и с другими, встреченными ранее, на них-то я ничего проверить не успел. И эту странность я обнаружил только сейчас, начав действовать. Может, это хоть и один тип энергии, но различные ее виды, мысленно предположил я. Ответ мы сможем получить только после проведения анализа и доступа к генератору или хранилищу энергии данных существ, передала мне Пандора. Понятно, мысленно согласился с нею я, но не став дожидаться более точных данных, все же решил рискнуть и воспользовался этим своим преимуществом в предстоящем сражении. Отложив начало атаки на несколько мгновений, я дополнительно для большей надежности и свои пси-способности, и возможность скрыта, а также еще пару умений, таких как подключение к астралу, ну и главное, что мне позволяет нормально действовать и существовать в любых магических мирах, а это умение воспринимать те или иные типы энергии, его информационную составляющую и ведение метрических матриц, запитал на работу от этого же типа энергии, благо они и потребляли самый минимум, по сравнению со всем остальным. Закончив, я начал действовать, воспользовавшись этим своим наблюдением и новым знанием. Именно поэтому змееголовые и не заметили моего воздействия. Ну а дальше, действуя по плану, где идут увязанные в единую цепочку активация трояна, подключение к метрической матрице и мгновенное поглощение, как самой метрической матрицы, так и информационного и энергетического полей, завязанных на нее, мы с Пандорой расправились с первым нашим противником. На следующем шаге, информация, передается для анализа в биокомпьютер. И вот передо мной лежит первый из ракшасов. Я же перехожу ко второй части плана. То, что они все разом не залетят в расставленную ловушку, я и так понимал, но случившееся помогло пробить их эмоциональный блок и усилить пси-давление на остальных, дав мизерный толчок к принятию так нужного для меня сейчас решения. Следует команда от главного из змееголовых, и они используют пространственный сдвиг. Еще один метрический модуль на основе биоактивной массы, позволяющий в любой момент воспользоваться обнаруженной уязвимостью в их структурах. Ждем пару мгновений, чтобы все ракшасы воспользовались сдвигом, и наш модуль успел закрепиться в метрической матрице каждого из них. Ну а дальше по уже отработанной, но немного иной схеме. Уязвимость, ее использование в качестве точки подключения к метрическим матрицам через наш внедренный модуль, ну и на завершающем этапе поглощения. Лекс, как только последний из ракшасов оказался на земле, обратилась ко мне Пандора, с поглощением метрических матриц мы переключили на себя и каналы управления всеми химерами, подчиненными данным объектам. Подсветились лежащие на земле змееголовые, а также связанные с ними крысоволки, находящиеся тут в лесу или уже оказавшиеся на поляне. Между тем Пандора продолжила, как следствие, У нас появилась возможность по управлению ими. Правда, для полного контроля потребуется дождаться завершения расшифровки хотя бы одной из матриц и выделения сегмента, отвечающего за полноценный функционал управления и контроля. Но даже сейчас мы можем передать им простые команды на выполнение. Например, заставить замереть их на месте. Хм, неплохо, согласился я, давай попробуем. И уже в следующую секунду можно было увидеть, как находящиеся в лесу и на поляне монстры застыли в различных позах. Мне показалось, что они даже дышать перестали. Между тем я приблизился чуть ближе к лежащим на земле телам. И пока Пандора проверяла окрестности и переносила в наше пространственное убежище обнаруженные у них предметы, а среди них она нашла и несколько артефактов, причем все они работали за счет биоактивной массы, я разглядывал лежащих передо мной разумных рептилоидов. «Готово», — доложила моя помощница. «Хорошо, тогда давай-ка быстренько свалим отсюда». И я, накинув на себя незаметность, основанную только на скрытии и возможностях маскировки метрической матрицы, полученную от паука-переростка, этот модуль также пришлось переключить на биоактивную массу, хоть он и откачивал ее будто насос, отхожу за деревья. Благо, недостатка в энергии у меня не было, ее мы получили от наших жертв. Замаскировался же я не просто так, ведь сейчас к оврагу, где находились змееголовые, приближался один из тех, кто недавно покинул поляну. Это был крупный и мощный тролль, скользящий между деревьев и аккуратно обходящий замершие в лесу тела крысоподобных волков. Вот он подходит ближе, останавливается у склона, заглядывает вниз. Тела змееголовых я прятать или уничтожать не стал, так что тролль их не мог не заметить. И он это сделал, правда, вниз он не полез, просто осмотрел все со склона оврага, после чего настороженно оглядывается вокруг, и также молча развернувшись, скрылся в лесу, ну а я двинулся вслед за ним. «Лекс, получен полноценный модуль по управлению химерами», доложила мне Пандора. «Отлично». И я, быстро пробежавшись глазами по тому, что можно было сделать, а ограничений не было никаких, любая моя мысль преобразовывалась в полноценный набор команд для этих преобразованных монстров, решил реализовать кое-какую свою задумку. Благо, мы уже расшифровали часть информации, полученной от ракшасов. Тут лагерь еще одной группы змееголовых. Проанализировав переданные биокомпьютером данные, я развернул виртуальную карту и отметил на ней нужную точку, отправляя зверей туда, пусть соберутся поблизости и слегка тех потреплют. Отвлечем их на некоторое время, а то больно много тех что-то тут в окрестностях окопалось. К этому моменту, поняв, что меня интересует, биокомпьютер нашел мне координаты еще нескольких стоянок ракшасов, и я выделил те точки на карте, где могли находиться другие базы змееголовых. Если после первого нападения кто-то из химер выживет, отправляя их ко второй точке, ну а потом к третьей и так далее, передал я Пандоре, после чего прикинул, не уверен, что после боевого похода подчиненных нам зверей останется очень много, если вообще кто-то из них выживет, но на второй круг их отправлять будет уже бессмысленно. Противник или подготовится к новому нападению или вообще снимется с места, а потому пусть отступают сюда. И я обозначил еще одно место на карте. Это было какое-то болото, куда никто в нормальном уме просто так не полезет. Возможно, эти химеры нам еще пригодятся в будущем. Еще раз осмотрел карту, наткнулся взглядом на местность, где сейчас находился встреченный отряд людей. Черт, забыл. И я посмотрел в сторону поляны, к которой мы приближались, в качестве врагов им внедри образ ракшасов. Вдруг там будут пленные. Про других людей, которые по своей воле могли связаться со змееголовыми, я не думал. Предателей от пленных звери точно отделить не смогут, но если такие там все-таки будут, то мы потом и сами как-нибудь решим эту проблему. Ну, или пусть считают, что им повезло. Да и своим хозяевам они донесут о том, что на стоянке напали вроде как их собственные химеры. И возможно, это внесет разлад в ряды самих змеелицых. Пока я занимался подготовкой небольшой диверсии, которую устроит ракшасом управляемые мною звери, мы незаметно подобрались к поляне. Ну, теперь у меня нет никаких вопросов. У кого эти змееголовые стянули свои способности, связанные с умением пользоваться пространственным сдвигом? Пробормотал я, наблюдая за происходящим на поляне сражением и техникой боя людей с не успевшими сбежать от них крысоподобными волками. Между тем все достаточно быстро закончилось. Вот они собрались у дальнего края, отгородив полукольцом тех самых необычных девушек от кромки леса. Вижу, Там начался какой-то разговор, и судя по тому, что ведут его Строллим, он рассказывает о произошедших в лесу событиях. Некоторая напряженность после его рассказа. Я сдвигаюсь чуть правее, чтобы лучше видеть происходящее. Черт, когда взгляд одной из девушек задержался точно на мне, до меня дошло, что я почему-то сбросил скрыт, и когда только успел. Но, тем не менее, я перед ними засветился, и сейчас уже весь их отряд смотрит в мою сторону. Так проходит чуть меньше минуты, мы молча наблюдаем друг за другом. После чего от отряда людей отделяется одна из девушек, следом за ней в мою сторону идет высокий мужчина. Ну что же, поговорим, решаю я, и сам направляюсь в их сторону. Мир, Калрат, дорога на границе империи Ристал. Следующее утро. Так ты направляешься в сторону королевства Ракшас? У меня из-за спины раздался любопытный молодой голос, при этом стараясь покрепче обхватить меня за талию, чтобы на очередном шаге не свалиться с той коняшки, которая нас сейчас и везла. Да, не оборачиваясь, согласно ответил я. Но этот неиссякаемый источник вопросов, что примостился у меня за спиной и мерно покачивался на пару со мной в такт неторопливой поступи этой несколько необычной ездовой зверюшки, очень похожей на обычную крупную лошадь, что мне временно одолжили, мой короткий ответ не устроил. А зачем? Зачем ты хочешь туда попасть? Ведь все же знают, что оттуда не возвращаются. Ну а ты сам стараешься попасть к ним в королевство, или ты не знаешь, насколько там опасно? И дело не только в горлоках и их погонщиках, но и остальных химерах, чудовищах и монстрах, которыми наводнили змееголовые свои земли и прилегающие к ним территории. Да и сами ракшасы, мы видим только погонщиков, бойцов, да слабых колдунов из их народа. Но как я слышала, среди них есть еще и младшие магистры, и просто магистры, и старшие стражи и какие-то высшие. И они еще более опасны, чем все остальные. Это неугомонное чудо, будто даже и, не нуждаясь в собеседнике и общаясь с собой, продолжала говорить и говорить, снабжая меня новыми знаниями об окружающем мире. Хотя все это я и так частично уже знал из информации, что получил от убитых ракшасов. Кстати, общаясь со своими новыми знакомыми, я вчера вечером понял, что горлоки – это те крысоподобные волки, которые и напали как на отряд моих друзей раньше, так и вчера вечером на это небольшое посольство Лами, тех самых трех девушек, с необычной внешностью, направляющиеся в соседнюю империю с какой-то непонятной мне миссией. Ну а ракшасы – это, вроде как укороченное название змееголовых, вместо их собственного ракшас. Именно вчера вечером после нашего знакомства и разговора со старшей сестрой, сидящей позади меня девушки, главой ее охраны, а также тем крупным троллем, мы и решили дальше двигаться вместе. Мир, Калрат, вблизи города Дерек. Предыдущий день, поздний вечер. Интересно, как ту насчет речи, сделав несколько шагов вперед, подумал я, хотя даже с теми змееголовыми проблем не было, так что и тут не должно быть. Так и оказалось. Человек, сразу распознав меня, как только я приблизился, и меня смогли разглядеть в свете луны и отсветов костра, тихо произнесла девушка, но, тем не менее, немного помолчав, все же сказала: «Спасибо тебе, мы знаем, что это твоя помощь спасла нас, и это необычная красавица, а только сейчас я и сам сумел рассмотреть ее невероятно утонченные черты и стройную фигуру, внешность которой даже не портила местами проглядывающая змеиная чешуя, слегка мне поклонилась. Прими нашу искреннюю благодарность», — еще раз сказала она, — «мой следопыт рассказал о том, что произошло в лесу, а потому мы прекрасно понимаем, кому обязаны своими жизнями». После чего каким-то неуловимо плавным движением она приподняла руку и прикоснулась к своей груди. «Я Тайла», — представилась эта необычная красавица. «Хаэм», — мысленно прикинул я, — «тут есть какие-то змеилицы и рептилоиды, и я встречаю девушку». Тут мой взгляд скользнул дальше, даже не ее одну, в которых также просматриваются некоторые признаки чужой чешуйчатой крови. Возможно, это смесь или они результат скрещивания рас, эксперименты. Что скажешь, Пандора? «Степень совпадения метрических структур менее 15%, доложила моя помощница, и основной объем общих структур приходится на сегменты матрицы, связанные с возможностью использования пространственного сдвига. А вот это интересно», — подумал я, — «хоть и есть эта странная змеиная пластика в девушках, но они вообще не имеют никакого отношения к ракшасам. тогда как те некоторые свои возможности получили явно от них. И я еще раз посмотрел на стоящую напротив меня ламию, а из воспоминаний змееголовых я смог вытащить название расы девушки. Не это ли является причиной нападения на них, как бы странно это ни звучало, но в воспоминаниях ракшасов, что уже успел раскопать биокомпьютер, не было ничего, что бы послужило ключом к разгадке на этот вопрос. Змееголовым поступил приказ от каких-то высших на захват отряда. Они точно знали, где их перехватить и что в облаве на этот отряд участвует еще несколько охотничьих партий. Им было известно лишь кто им нужен и куда потом доставить пленных, и больше ничего. О самой причине нападения на них змеелицам известно не было, и это точно не обычный их рейд по охоте за головами, который они совершали. Там им не приходилось работать в группе с несколькими не то, что погонщиками, а их отрядами. Нужно понять, что происходит, решил я, если охотиться именно за ними, то это не последнее нападение. Но как это ни странно, мне подобное только на руку. Чем больше девушка и ее люди будут притягивать змеелицах, тем больше информации ко мне попадет. Да, я использую их как приманку, но мне этого не исправить. Со мной или без меня, этот отряд уже является целью для ракшасов. Ну а так, я хотя бы смогу помочь им, да и мне это облегчит задачу. Ведь мне, так или иначе, придется лезть вглубь территории змееголовых, чтобы понять, как выбраться из этого мира. Между тем Тайла указала рукой на стоящего рядом с нею высокого лирийца, хотя, конечно, до их громадины тролля ему было очень далеко, но, тем не менее, он был на голову выше меня и раза в полтора крупнее. Серьезное обветренное лицо, пронзительный взгляд, небольшой шрам. Почему-то уверен, что я ему не понравился с первого взгляда. Эта мысль поселилась у меня в голове сразу, как я только встретился взглядом с этим хмурым мужиком. Между тем Ламия продолжила знакомство. «Это мой телохранитель и начальник охраны, Гилвас». Тот лишь кивнул на эти слова девушки, продолжая пристально разглядывать меня. «Ну а там мои люди», — закончила она, и повернулась в сторону находящихся позади нее бойцов и еще двух девушек. После чего Тайла замолчала и с ожиданием посмотрела мне прямо в лицо, явно намекая на желание узнать мое имя. «Лекс», — в ответ представился я. Она слегка наклонила голову. «Приятно познакомиться», — легкая улыбка осветила ее лицо. «Мне тоже», — я и сам улыбнулся в ответ. Между тем все же подал голос ее телохранитель, и мне сразу стало понятна его настороженность. «И что же привело одного из врагов империи на наши земли?» И его взгляд постарался пробуравить во мне еще одну лишнюю дырку. Слова лирийца заставили девушку лишь как-то беспомощно посмотреть на меня, как бы прося прощения за его слова. После чего Тайла постаралась слегка успокоить своего телохранителя, положив ему свою ладонь на плечо, но это мало помогло. Было видно, что этот лириец не питает большой любви к таким, как я. И тут, скорее всего, имеется в виду людям. Но мне нужно было что-то ответить, а потому я на пару мгновений замолчал, прикидывая, что им сказать и во что они поверят, но почему-то откинул различные проскальзывающие в моей голове предположения и произнес, говоря правду. Они, и показал на ближайшее тело крысоволка, вернее мне нужны не они сами. Я хочу добраться до их хозяев, и потому я здесь. Хаем, протянул Гилвас, ну, теперь, по крайней мере, у меня вопросов, почему ты шныряешь вдоль нашей границы с их королевством, несмотря на все те опасности, что сопряжены с подобными прогулками. Не знаю, что произошло, но мои слова будто заставили того о чем-то вспомнить и позволили ему посмотреть на меня как-то иначе. Там, и он махнул рукой куда-то мне за спину, ты не сможешь преодолеть магическую границу, разделяющую наше государство. Практически все переходы контролируются змеелицами и их монстрами, а те, что еще остались за нами, плотно запечатаны, и через них просто так не пройти. На этом участке мы давно проиграли нашу войну. Именно поэтому они так свободно и рыщут по нашим землям. Мне показалось, или в глазах лирийца проскользнула какая-то обреченность. Девушка быстро повернулась к нему, и вновь сжала плечо мужчины. Он же лишь слегка тряхнул головой и негромко произнес: «Я в норме». Что бы это значило? Удивленно посмотрел я на эти их телодвижения. Тем временем лириец вновь сосредоточился на мне. Тут он оглянулся в сторону своих людей, что все еще стояли позади них. «Если ты хочешь попасть к змееголовым, то тебе лучше поехать с нами. Мы едем в то единственное место, откуда это можно сделать без проблем», — даже в нынешние времена, и он с ожиданием посмотрел в мою сторону, но я молчал. Во-первых, я не знал, о чем он говорит, и во-вторых, я видел, что сам Гилвас уверен в том, мне это должны быть известно. Тут в наш разговор вмешалась Тайла, и путешествуя с нами, тебе будет гораздо проще пересечь империю, так ты значительно быстрее сумеешь добраться до нейтральных земель. Пусть это будет хоть какая-то наша благодарность тебе за оказанную помощь. Хаем, сообразил я, судя по всему, они думают, что я и сам направляюсь в те самые нейтральные земли, которые упомянула Тайла, и что именно оттуда проще всего пробраться в королевство Ракшас. И если они в этом уверены, то значит мне действительно с ними по пути. Причем они даже не представляют насколько, особенно с учетом моих собственных предположений, а потому я уверенно отвечаю, я согласен, спасибо за ваше предложение. Хорошо, кивнул Лириец, идем, мы представим тебя остальным, и мы направились к их отряду. Знакомьтесь, это Лекс, произнесла Тайла, указав на меня, после чего достаточно быстро представила и остальных людей из своего отряда, ну и дальше рассказала о нашей с ними договоренности. Он поедет с нами. Первая отреагировала на предложение Тайлы сопровождать их отряд, ее младшая сестра, которую звали Киани, после чего оглядела поляну, вновь посмотрела сначала на меня, а потом на Гилваса и свою сестру. А как он это сделает? Запасных тауров, и девушка показала на их верховых животных, у нас нет. И как я вижу у Ликса, тоже его или кого-то другого нет. Это так? Почему-то посмотрел на меня телохранитель Тайлы. Я шел по лесу, вместо ответа произнес я и указал в сторону деревьев, а там не очень удобно пробираться верхом. Понятно, протянул Лириец в ответ, после чего на пару мгновений задумался. Но тут встрепенулась старшая из сестер, Зур, посмотрела она на их следопыта, а как же змеи-лицеи, они могли быть верхом, вряд ли, ответил девушке крупный тролль, с которым мы встретились в лесу, я там никого не видел. И он перевел свой взгляд на меня. А ты? Нет, я быстро пробежался по своим воспоминаниям, да и проверил данные, что передала мне карта, у них никого не было, только они и их звери. Гилвас кивнул. Неудивительно, проговорил он, змееголовые, так же как и ты, шли только лесами. Зачем им тауры или кто-то другой? Тут не степи. После чего лириец уже новым взглядом осмотрел весь их отряд. Ничего, произнес он, это решаемо. И подошел сначала к Тайле, а потом и к ее младшей сестре. «Ты вроде поменьше своей сестры», — сказал Аникиане, а затем усмехнулся, «ну и догадайся, кому придется разделить своего скакуна с нашим спасителем», и подмигнул девушке. «Правда», — пару минут подумал, а потом добавил, «но ты не переживай, это ненадолго. Когда твой таур притомится, то он пересядет к Тайле. Что-то я не понял, если мне так и так придется ехать с кем-то из девушек, то посадить любую из них к другой будет гораздо проще, чем меня к ним. Суммарный вес в этом случае меньше. Или я чего-то не знаю, этот вопрос я и озвучил. На наших ездовых таурах магическая привязка, только и ответил Зур, будто этим было все сказано. Я пригляделся, и практически сразу кое-что заметил. Похоже, это и есть тот ответ, что мне не хватало, подумал я, проследив за одной слабозаметной метрической нитью, протянувшейся от ближайшей ко мне девушки к ее скакуну. Хаем, Пандора, что-то можешь сказать? Да, подтвердила она, обнаружен канал подключения, аналогичный каналу управления, что использовали ракшасы при управлении своими химерами. Только тут используется не такая жесткая привязка. Есть возможность полного или частичного переподключения, или постройка дополнительного дублирующего канала управления. Понятно, буду иметь в виду, сказал я ей. Ну а сам вернулся к разговору со своими новыми знакомыми. Понятно, и я кивнул в направлении животных, сразу не подумал. Между тем в наш разговор вмешалась еще одна Ламия, как я понял, это наставница обеих девушек. Гилвас, строго произнесла она, он человек, и, с непониманием посмотрел на тулериец, ему нельзя прикасаться к ним, и она показала в сторону двух сестер. Прости, я не подумал об этом, серьезно кивнул ей в ответ телохранитель Тайлы. Спасибо, что напомнила, и уже перевел свой взгляд на одного из эльфов, того, что был более субтильным типом. Но как оказалось, наставница Лами еще не закончила. Пусть они сидят позади него, во время поездки, так мы не нарушим никаких запретов или традиций, только и сказала она. Уверена, уточнил у нее Гилвас, он спаси их жизни, так что все в рамках правил, никто ничего им не сможет сказать в будущем. «Спасибо», — еще раз поблагодарил глава охраны наставницу девушек, после чего обратился к двум молодым ламиям. «Ну, вы все и сами слышали. Так что завтра, когда мы выдвинемся, сначала Лекс поедет с Киани, а потом с тобой Тайла. Вы не возражаете?» «Нет», — сразу замотала головой более младшая ламия, «это же». И она мечтательно закатила свои глаза. «Да мне никто не поверит, что я ездила на одном Тауре с человеком». И она довольно улыбнулась. Тогда как ее старшая сестра лишь спокойно кивнула, а потом добавила, «Я согласна, на этом наш вечерний разговор и закончился». «Хорошо», — кивнул Гилвас, после чего оглядел лежащие на поляне тела убитых крысоволков. «Тайла, они тебе нужны?» — уточнил он у девушки. «Мне стало интересно, о чем идет сейчас разговор и потому я к нему прислушался». Та остановилась и оглядела поляну. «Только тот», и она указала на одно из лежащих ближе к центру поляны тел уже мертвых химер, «в нем еще есть энергия». А затем она махнула рукой своей младшей сестре. «Идем, пополним запасы», — сказала она Киане. «Ну а дальше я пораженно замер». Младшая из лами присела на корточки и протянула руку к туше животного. «Мгновение, и я вижу, как происходит преобразование еметрической матрицы, а в следующий миг она поглощает часть энергии. Все, — говорит младшая ламия, — большего я из него вытянуть не смогла». «Плохо», — произнесла Тайла в ответ, — «ты не смогла использовать даже третий его энергозапаса. Будешь больше тренироваться». И уже обращаясь к наставнице, «нужно усилить ее тренировки», — сказала она. Та лишь усмехнулась, заметив скривившееся лицо младшей ламии и ее протяжный вздох. «Я займусь этим», — чуть ли не зловеще пообещала она девушке. Киани на эти ее слова выдохнула еще глубже. Между тем к телу крысоподобного волка подошла ее старшая сестра. Точно так же присела на корточки рядом с животным. Миг, и она вытягивает из него все остатки энергии, при этом тело в буквальном смысле этого слова растворяется в воздухе. «Невероятный уровень контроля способностей», — мысленно прошептал я, «не уверен, что сам могу работать аналогичным образом. К тому же, когда девушки активировали свои способности, я понял, с каким типом энергии они работают и почему они выбрали именно этот труп животного. И вновь, это биоактивная масса, только в нем и просматривались ее остатки. В остальных тушках лежащих тут химер я ничего, так же как, похоже, и Тайла, не заметил. Остальные пустые», будто прочитав мои мысли, произнесла старшая из сестер, а потом добавила, «позаботьтесь о них, нам не нужны неупокоенные монстры». «Понял», кивнул телохранитель девушки, и махнул своим людям в сторону тел. «Вы все слышали, работают только те, кто занимался зачисткой. Вам нужно восстановить энергетический баланс». Ну а дальше процедура повторилась. Только теперь поглощением энергии из лежащих трупов зверей занимались обычные бойцы и сам Гилвас. Когда они закончили, на поляне не осталось ни одного тела. «Хм», — мысленно протянул я, — «они как мощные насосы. Вытягивают всю энергию без остатка, до такого уровня, что разрывают молекулярные или атомарные связи, и полностью аннигилируют вещество. Но одновременно с этим, они не позволяют своему дару при такой его силе распространиться дальше, чем им необходимо. Невероятный контроль». И тут не было никаких сомнений в том, что это действительно естественное развитие, притом проходящее нереальными темпами, позволившее этим пожирателям с большой буквы добиться такого невероятного уровня контроля над своими способностями, которые в принципе за пределами этого мира считаются неуправляемыми. И тут такие все, а не только Тайла. Она просто наиболее сильный пожиратель из находящегося тут отряда. Между тем отряд закончился столь своеобразной зачисткой местности и вновь собрался у костров. Мне выделили место у центрального, где сидели лирийцы и тролль. Девушки с наставницей вернулись к своему небольшому костерку, что-то обсуждая. У последнего же собрались эльфы. «Ты голоден?» — рядом со мной на ствол, который служил скамейкой для сидящих у костра мужчин, присел тролль. «Есть немного», — подтвердил я. «Киани», — крикнул Зур, — «вы обычно все не съедаете. У вас что-то осталось?» «Да, конечно», — ламия быстро поняла, почему тролль спросил о приготовленном ужине. «Вот», — подойдя ко мне с котелком, она протянула его мне, — «тут еще чуть ли не половина. Ешь». И усмехнувшись каким-то своим мыслям, добавила: «Тайла ни для кого со стороны обычно не готовит, только для нас с наставницей. Так что тебе повезло». Я посмотрел в сторону старшей сестры, стоящей рядом со мной девушки. «Спасибо», — поблагодарил я ее, и взял протянутый мне небольшой котелок. «Вроде обычная каша с каким-то мясом. но я умял ее буквально за мгновение, даже не сообразив, что та уже давно остывшая. Настолько вкусной она была. Невероятно, пораженными глазами я смотрел на пустой котелок в своих руках, после чего перевел свой взгляд на Ламию, которая упорно делала вид, что ей абсолютно не интересна моя реакция, только вот периодически бросаемые взгляды в мою сторону говорили об обратном. «Спасибо», — сказал я ей, — «ты очень вкусно готовишь, очень», — и я показал ей пустой котелок. Ну а дальше мы стали готовиться к ночлегу. Мне явно еще не настолько доверяли, хотя Гил вас всех и ставил парами, но решил все же не рисковать, а потому на дежурство меня, впрочем, как и девушек, не поставили. Так что ночь я должен был провести относительно спокойно. Глава 4. Мир. Калрат. Дорога на границе империи Ристал. Следующее утро. Как это ни удивительно, однако ночь, действительно, прошла без происшествий. Если говорить о других отрядах змееголовых, которые могли напасть на нас, то благодаря нашей с Пандорой диверсии у них самих сегодня были собственные проблемы. Так что все прошло без происшествий. Не считать же за таковой ночной разговор между Гилвасом и Зуром, который разбудил меня ближе к утру и свидетелем которого я стал. Мир, Калрат, вблизи города Дерек. Предыдущая ночь, ближе к рассвету. Просыпаюсь, как обычно, достаточно рано. Еще темно, но чувствуется приближающийся рассвет. Правда, уверен, что подняло меня не чувство пробуждения. Сосредотачиваюсь, подключив свои возможности по контролю ближайшего пространства, благо они сейчас покрывают радиус чуть ли не в 150 метров. Мгновение, и я слышу чей-то тихий разговор, доносящийся от костра караульных. Судя по метрическим матрицам, сейчас там сидят тролли, глава охраны и телохранитель Тайлы. «Что скажешь?» – негромко спросил лириец, обращаясь к сидящему рядом с ним троллю. «Это одно из тех нападений, что мы и ожидали», – спокойно ответил на его вопрос Зур. «Отец девочек и старик предупреждали нас об этом». Гилвас фыркнул. «Не старайся выглядеть глупее, чем ты есть на самом деле», – проворчал он. «Ты прекрасно понял, о чем я тебе говорю». Тролль лишь слегка пожал плечами, а потом серьезно сказал. «Если он шпион, то больно странную легенду они для него продумали, чтобы внедрить парня к нам, завалить целый отряд, который и так бы справился с нами и без проблем захватил кого-нибудь из девочек, это глупо. Они бы и так добились желаемого, даже без его помощи. Именно поэтому я и не вижу явной причины его появления. Да и еще один вопрос, почему человек? Они могли завербовать или подчинить своей воле кого угодно, но выбрали того, кому мы изначально не сможем доверять полностью. Это все?» — хмуро уточнил Гилвас. Тролль пару мгновений молчал, но потом все же добавил. «Нет», — серьезно проговорил он, — «есть и еще кое-что». Изур обернулся в сторону крепко спящих людей, после чего явно к чему-то прислушался. Так он и просидел пару минут, словно вслушиваясь в мерное дыхание своих спящих спутников. И только когда тролль убедился в том, что те действительно спят, он продолжил говорить. «После возвращения я не рассказал самого главного», и он в упор поглядел на сидящего рядом с ним лирийца, немного помолчал, а потом все же произнес. «Там, в лесу, был как минимум один магистр в отряде змееголовых. Вот Тарк», — выругался сквозь зубы Гилвас, и, так же как и тролль, обернулся в сторону спящего отряда, отыскал своим взглядом их нового спутника, пригляделся к нему, и только потом вновь вернулся к разговору. Тогда это точно не мог быть он. Он не сумел бы справиться даже с сильным колдуном, не говоря уже о ком-то из магической верхушки в иерархии ракшасов. «Да», — медленно кивнул ему в ответ Зур, а потом жестко добавил, — «там точно был еще кто-то. Но что плохо, я не заметил следов чьего-то еще присутствия. А значит, там работал кто-то из их храмовников или тайной стражи. И опять же возникает вопрос, зачем такие сложности? Именно поэтому я и разрешил тебе принять его в отряд. Мне необходимо знать до начала наших переговоров с представителями нейтральных городов и со степняками, зачем они подсунули нам этого человека». «Теперь я все понял, глава», — тихо прошептал лириец, — «буду приглядывать за ним». «Не нужно», — спокойно возразил тому тролль, — «пристальное внимание он заметит, и это может его спугнуть, а обычный пригляд вряд ли что-то даст. Хм». Тут Зур на пару мгновений замолчал. «Вот зачем они подсунули нам человека. Он так и так выглядит подозрительно и вызывает повышенную настороженность. И мы, отвлекаясь на одно, можем пропустить что-то другое. Только что?» — прошептал Лириец. «Только зачем его так очевидно выделять на фоне всех остальных? Зачем это явно удачное нападение и его последующее вмешательство, чтобы оно сорвалось?» «Тарк», — проворчал тролл и сквозь зубы, — «слишком много неувязок. Мне нужно все хорошо обдумать. Поговорим завтра вечером, когда я соберу об этом Ликсе чуть больше информации. У нас есть еще несколько дней, чтобы принять правильное решение». «Понял», — тихо ответил Гилвас. «Да», — вдруг встрепенулся Зур, — «если он проявит интерес к девочкам, подстройте все так, чтобы у него появилась возможность поговорить с ними наедине. Но предупреди наставницу, мне необходимо знать все, о чем у них будет идти речь». «Сделаю», — подтвердил телохранитель Талай. Пара минут тишины и вновь негромкий голос Гилваса. «А если мы поймем, что его нужно устранить?» — спросил он. Было слышно, как слегка заворочился тролль, после чего раздался его слишком уж спокойный ответ, от которого так и повеяло холодом. «Тогда мы будем очень осторожны и сделаем все, не дав ему ничего понять», — серьезно произнес он, а потом уже гораздо тише добавил, «ведь следов я там так и не видел, а это могло быть и еще одном случае. Там был только он», — закончил слова за своего собеседника телохранителями. Тролль же лишь молча кивнул. И дальше оба мужчины на этом прекратили свой разговор и до рассвета просидели в тишине. «Я же лежал и тихо обалдевал. Как я смог так ошибиться в оценке ситуации? Этот немой вопрос плотно засел в моей голове. Только сейчас до меня дошло, как же сильно ошибся я в тех людях, с которыми свела меня судьба. Если не во всех, то, как минимум, в одном из них. Тролль, кем бы ни был, а он точно не простой следопыт, если телохранитель Лами называет его главой, сразу не поверил в мой рассказ. Вернее, он его изначально поставил под сомнение. Они приняли меня за кого-то другого, того самого внедренного к ним шпиона, констатировал я, и позволили мне путешествовать с ними, лишь для того, чтобы разобраться в причинах моего появления. Но что еще более странно, они зачем-то все же это сделали, даже на свои подозрения. Что за информацию и откуда они хотят обо мне получить? Этот вопрос так и остался без ответа. Я же вновь прикрыл глаза и перешел в состояние контролируемой медитации. Новые ответы будут завтра, и потому мне оставалось только ждать. Мир, Калрат, дорога на границе Империи Ристал. Следующее утро. И вот наступило утро, завтрак, правда теперь уже из общего котелка с мужчинами, и грустный взгляд в сторону Лами, где опять готовила Тайла, а потом быстрые сборы. И только сейчас, когда мы уже стали готовиться к отъезду, у меня поинтересовались. «Лекс, слушай», — обратился ко мне Гилвас, — «как-то я вчера не спросил у тебя, а ты вообще как, верхом ездить умеешь? А то, как мне помнится, вы люди у себя в Империи не очень любите тауров или других верховых животных, предпочитаете больше колесницы и телеги, разве что граничники им без подобного умения никак». И он вопросительно посмотрел в мою сторону. «Ну, и я слегка пожал плечами, думаю, сразу не свалюсь. Тем более таур мало чем внешне отличался от тех же коней тяжеловозов. Такие же крупные и сильные. Только вот думал я так ровно до тех пор, пока не приблизился к нашему скиане-скакуну. Пандора это что, тоже какой-то тип пожирателей?» Пораженно посмотрел я на нашего скакуна. «Ты прав», подтвердила моя помощница, после чего добавила, «в этом мире вряд ли есть какие-то иные существа. Все определяются градацией их возможностей и умением контролировать свои способности. Судя по анализу, тут даже нет выделения какого-то превалирующего типа энергии, с которым работает тот или иной пожиратель, что можно было бы связать с их естественной средой обитания и насущными потребностями или тем или иным видом приспособленческих свойств и способностей. Они просто есть и есть у всех, а потому, не просто разумные или неразумные существа, но даже все местные живые и в большинстве своем неживые объекты обладают примерно одинаковым набором свойств и способностей, и основными из них являются возможности по выделению и поглощению энергии, иначе бы они просто не смогли существовать в этом мире. Да, мысленно протянул я, глядя на очень уж необычного зверя, что сейчас стоял передо мной и мерно пожевывал пучок какой-то травы, на пожирателе, в чистом смысле этого слова, я еще верхом не катался. Но как оказалось, в плане умения управления ими и моих навыков тауры все-таки действительно мало чем отличались от тех же лошадей. К тому же, практически сразу выявились две небольшие особенности, которые дали мне некоторые преимущества над местными всадниками. Первое, я сразу настроил дублирующий метрический канал управления, чтобы животное меня слушалось не хуже своей истинной хозяйки. Ну и второе, это пример яблока, которым можно угостить лошадь, чтобы познакомиться с ней, и она к тебе быстрее привыкла. Только вот я был единственным, у кого подобное яблоко имелось в принципе. Я для примера просто поделился с Тауром небольшим, практически микроскопическим объемом энергии, так чтобы этого не заметили остальные, и после этого он привязался ко мне чуть ли не больше, чем к самой Киане. А потому сейчас мы ехали по дороге, и мой скакун послушно нес нас с девушкой вперед, даже не пытаясь баловаться и стараться скинуть меня, что немало удивило как саму Ламию, так и остальных. Ведь даже свою хозяйку до встречи со мной Таур так не слушался и частенько начинал проказничать, стараясь показать свой норов. Вот так мы и ехали, под мерный перестук копыт и непрерывно льющиеся монологоподобные вопросы молодой Ламии, ответы на которые ей вовсе не требовались. Мир, Калрат, дорога на границе империи Ристал. Следующее утро. Лекс, опасность, неожиданно вывела меня из задумчивого состояния Пандора. Просматриваю переданные ею данные. Змееголовые, понимаю я, и их крысоволки. Не только, возразила мне Пандора и подсветила еще несколько фигур, судя по строению метрической матрицы с ними тройка лирийцев и Ламия, вернее Ламиляр, как я предполагаю, мужчина их вида. Хаем, мысленно протянул я, а вот, похоже, и те, кто действительно перешел на сторону змеелицых. И что нас тут ждет? Вновь осматриваю карту. Расположились грамотно. В этот раз по две стаи крысоволков находились с обеих сторон дороги, так же как и ракшасы. К тому же и люди разделились на две группы, ламиляры и еще один из лирийцев с одной стороны и двое лирийцев с другой. Черт, плохо, что среди местных жителей практически нереально выделить тех, кто обладает магическими умениями, пробормотал я, или ты что-то придумала, это я уточнил уже у Пандоры. В результате углубленного анализа матриц объектов, и она подсветила Тейлу с ее сестрой и их наставницей, обнаружена область, отвечающая за использование внутреннего объема биоактивной массы в ее сырой энергетической форме. У всех остальных, тут Пандора подсветила оставшихся членов отряда, и даже некоторых из тауров. Также присутствует аналогичная метрическая структура, однако она менее развита и имеет гораздо более простое зачаточное строение, что говорит лишь о каком-то ограниченном базовом функционале ее использования. Хаем, что-то мне показалось странным, и я достаточно быстро догадался, что именно. Пандора, у меня ведь, так же как и у них, есть возможность по работе с биоактивной массой, но я сейчас специально просканировал свою матрицу. У меня нет подобного участка. Все верно, подтвердила она, это так. Как я выяснила, вы работаете на основе двух совершенно различных алгоритмов. Ты преобразуешь биоактивную массу в ее чистую энергетическую форму, и дальше уже подключаются стандартные механизмы по работе с чистыми энергиями. Объекты анализа, в отличие от тебя, работают напрямую с сырой биоактивной массой, пропустив этап преобразования ее в чистую энергию. Твой подход более универсален и будет работать с любым типом энергии, что мы и наблюдаем в данном случае. При этом объекты наблюдения лишены подобной возможности, а значит, им недоступна работа с любыми другими типами энергии, кроме той, что и является для них основополагающей. Однако при этом, их же способность, в силу того, что она более избирательна и заточена под сугубо одно направление, и это направление невероятно уникально в своем роде, позволяет им использовать биоактивную массу с недоступной остальным эффективностью. Причем работают они с нею напрямую. И судя по тому, что я вычислила, подобной эффективности ее использования нам не получить никакими сторонними методами. Даже без особых оптимизаций их естественная структура работает с сырой биоактивной массой с тем же коэффициентом полезного действия, как, к примеру, ты, с энергией хаоса. И что самое важное, их структура позволяет вливать полученный поток биоактивной массы в любой другой, тем самым значительно меняя его свойства и привнося возможности самой биоактивной массы из-за ее внедрения именно ее сырого типа. Это и есть та причина, которая позволяет при использовании пространственного сдвига проходить сквозь любые энергетические поля. Я это выяснила лишь недавно, после получения полной модели функционирования обнаруженной структуры. И это не конечные результаты исследований. Для составления более полной модели использования биоактивной массы, работы по ее изучению и взаимодействию необходимо продолжить. Однако, да, понял уже, мысленно кивнул я, для нас эти исследования бесполезны до тех пор, пока мы и сами не получим подобный метрический модуль. Да, подтвердила Пандора, после чего практически сразу указала всех змееголовых, а также на Ламиллера, что был вместе с ними. У выделенных объектов данный сегмент имеет наиболее сложное строение, причем у объектов 3 и 5, а это был один из ракшасов и тот самый неизвестный Ламилляр. Метрический модуль по своей структуре и сложности строения не уступает возможностям аналогичного сегмента, выделенного в метрической матрице Тайлы. Понятно, посмотрел я обозначенные Пандорой цели, значит, интересны нам в первую очередь эти двое, и дальше уже все остальные. И уже констатируя, это хорошо, что наиболее заинтересовавшие тебя субъекты находятся по одну сторону дороги. Кстати, тут я понял, что мы упустили кое-какой момент. Пандора, я уже поглотил сущности четырех змееголовых, разве ни у кого из них не было подобного сегмента в строении метрической матрицы? Вероятно, был, как-то не очень обнадеживающе ответила моя помощница, после чего продолжила. Только вот твой стандартный метод при активации способности к поглощению и выделению отдельных метрических модулей в тот раз не сработал. И что не так, удивился я, ведь аналогичные процессы уже срабатывали, с тем же стирателем, от которого я в принципе получил возможность по работе с биоактивной массой, как и фактические клетки ее генерирующие. В этом-то и есть ошибка в твоих рассуждениях, возразила мне Пандора. Ты получил возможность только по генерации подобного типа энергии, но вот самого способа по работе с нею, ты, похоже, и не получил. А возможно у стирателя его и не было, и он работал с нею, так же как и ты сейчас, через процесс преобразования биоактивной массы в чистую энергию. Здесь же нечто иное. И, судя по тем расчетам, что я получила, для выделения и изъятия из метрической матрицы подобного участка нужно работать именно с биоактивной массой, как с управляющим элементом. И моя помощница выдала несколько схем и таблиц с графиками. И это касается не только данного сегмента, но и многих других в структуре встреченных существ, даже того же модуля по работе с пространственным сдвигом. А как же, уже начал спрашивать я, как до меня дошло, из этих крысоволков мы смогли его извлечь лишь благодаря тому, что им он был уже внедрен когда-то и внедрен искусственно, верно? Да, подтвердила Пандора. И что тогда, уточнил я у нее, у тебя уже есть подготовленный механизм, которым мы сможем воспользоваться. Есть, обрадовала меня она, и тут же слегка приспустила с небес на землю, однако в связи с тем, что это совершенно иной уровень взаимодействия с метрическими матрицами, он не отработан, а потому, прежде чем мы начнем его использовать, его придется оттестировать. И оттестировать его нужно будет на ком-то, как я понимаю, пробормотал я. Естественно, согласилась Пандора, а потому я предлагаю обратить внимание дополнительно еще и на эти два объекта. И у меня на виртуальной карте подсветилось еще двое змеелицых, которые находились там же, по другую сторону дороги. Для проведения полного тестового прогона мне потребуется от 40 минут до полутора часов, закончила Пандора, и только после этого я могу точно спрогнозировать, сколько времени займет как сам процесс изъятия необходимого нам сегмента, так и процедура его внедрения в твою метрическую матрицу, а также последующая адаптация к ней. 1,5 часа, слегка оторопел я, да кто мне даст столько времени возиться с ними, вернее одним из них, тогда как других нужно будет сберечь на потом, оставив тех на время в покое. И только сказав это, я кое-что придумал. Пандора, тебе есть необходимость в прямом доступе к данным субъектам на момент тестирования, или ты сможешь это сделать удаленно? Удаленно точно я не смогу выполнить полное тестирование, возразила она, но я уже и сам понял, что немного не так задал свой вопрос, а потому поправился. А если это удаленно будет связано прямым каналом доступа с нашим пространственным убежищем? Я поняла, сразу отреагировала моя помощница. Да, в этом случае я смогу работать, правда длительность тестовых прогонов слегка возрастет, но это не критично. Однако ты должен понимать, что процесс поглощения и последующее внедрение все равно придется проводить при непосредственном контакте, как с объектом изъятия, так и с тобой. Ну, это уже другой вопрос и там подумаем, что можно будет сделать. На крайний случай переберусь на время в убежище. Тогда ты должен организовать перенос заинтересовавших нас тел на склад убежища, подвела черту Пандора. Но как раз с этим-то проблемой не будет. Подобное мы с хранителем уже проделывали. Осталось лишь разобраться, как мы это реализуем технически. Хотя и я уже стал продумывать план действий, когда обратил внимание на еще один момент, который не учел, А вот действовать напрямую-то мне и нельзя, особенно в плане тех подозрений, что есть относительно меня у Зура и Гилваса. Так что на мое предупреждение они хоть и отреагируют должным образом, только вот это еще больше укрепит их уверенность в том, что меня к ним подсунули не просто так. И что же тогда делать? Но тут, как говорится, ситуация сама напомнила мне тот вариант действий, что можно было сейчас использовать. На одной из кочек слегка пошатнулся наш Таур. «Недотепа», — мысленно прошептал я, — «благо мне не привыкать натягивать на себя подобную маску». Слышу приближающийся перестук копыт из-за спины. Оборачиваюсь в сторону скачущего по дороге тролля. «Теперь вижу, что с Таурами ты знаком и из седла не вывалишься», — произносит он, обгоняя нас, и скачет дальше, нагоняя Гилваса. Я же мысленно усмехаюсь. «Похоже, как раз сейчас я и развею эту твою уверенность». Зур слегка покосился через плечо. Он не был уверен, но ему показалось, будто человек, когда он упомянул его умение верховой езды, слегка усмехнулся. Но нет, тот все так же с бесстрастным и слегка поникшим лицом обреченного на вечные муки человека слушал непрекращающуюся трескотню младшей Злами, которая нашла себе невольного слушателя. И только тролль отвернулся, собираясь уточнить у Гилваса место следующей стоянки, как раздался громкий вскрик Киани, а потом быстрый галоп несущегося вперед Таура. Тот пролетел мимо Зура, словно выпущенная из лука стрела. Тролль только и успел заметить бешеные глаза пронесшегося мимо него скакуна и побелевшие от страха и напряжения лицо человека, который мертвой хваткой вцепился в поводья животного, стараясь удержаться у того на спине. Но видно, сегодня явно был не его день. Таур несколько раз взбрыкнул, стараясь скинуть всадника, после чего вновь понесся по дороге вперед, как-то странно кружась, подкидывая зад и пританцовывая на месте. Так он двигался еще несколько секунд, а потом мгновенно замер на месте. Этот последний маневр животного и сослужил плохую услугу его наезднику, который до последнего момента каким-то немыслимым способом все еще умудрялся удерживаться в седле. Видимо, когда скакун взбрыкивал и поднимался на дыбы, какая-то из стяжек подпруги ослабла, и седло в момент резкой остановки просто слетело с его спины. Ну а вместе с седлом в направлении его движения вылетел сидящий на тауре человек. Тот даже мяукнуть не успел, как его забросило куда-то в ближайшие кусты. «Там!» – неожиданно закричал один из охранников, показав в сторону леса. Только вот человек улетел чуть дальше, да к тому же на другую сторону дороги. «Седло», — вспомнил Зур, но уже в следующее мгновение все мысли выбросило у него из головы. Он, наконец, разглядел того, на кого и указывал молодой лириец из отряда Гилваса. «Змееголовые!» Практически в то же мгновение раздался крик главного телохранителя девушек: «Приготовиться к обороне! Спешиться, от горлоков стауров мы не сможем отбиться, а уйти нам не дадут». Мгновение, и все уже на земле. Держать строй этих, и Гилвас, не особо церемонясь, отпихнул себе за спину Тейлу с сестрой и их наставницу, в центр, после чего пошли томительные мгновения ожидания. Если тут змеелицы, то должны быть и его ручные химеры. Только вот вновь произошла какая-то странность. Они точно видели лежащее в кустах тело, однако никакого нападения не произошло. «Проверь», — приказал лириец худому высокому эльфу, — «что там? Если что, прыжком уходи на другую сторону и потом нам за спину, мы так тебя сможем прикрыть наверняка». Тот кивнул и медленно двинулся вперед. Вот он делает пару шагов, потом слегка приседает, и в следующую секунду его фигура просто растворяется в воздухе. Но не проходит и пары мгновений, как эльф вновь оказывается на дороге. «Командир», — обращается он к лирийцу, — «ты должен это видеть», — и машет тому рукой. Зур с Гилвасом переглянулись. Тролль незаметно кивнул тому на вопросительный взгляд. «Иди, я держу его на мушке», — одними губами прошептал Зур. «И это правильно. Ракшасы — мастера по контролю разума, и захватить любого могут всего за пару мгновений, особенно если тот окажется не готов к ментальной атаке». «Зур», — раздался голос его друга из леса, после чего лириец и сам показывается на дороге. «Он прав, это нужно видеть. Отряд, четные номера прочесать и зачистить лес, нечетные остаются на прикрытии». Тролль опасливо и медленно приближается к своему другу, но тот лишь усмехается на эту его предосторожность. «Сейчас сам все поймешь», — говорит лириец, после чего делает шаг в сторону, открывая Зуру обзор, находящегося у того за спиной. Тролль, замерев на месте, лишь с недоверием смотрит на лежащие перед ним тела. «Это чего тут?» — только и смог, наконец, выговорить он. «Сам знаю не больше твоего», — огрызнулся Гилвас. Между тем тролль огляделся. «Ясно одно, что это засада, и он указал на оцепеневших чуть дальше в лесу горлоков, и более подготовленная, чем та, первая. «Да, соглашаясь с ним», — протянул Гилвас, — «ну а что ты скажешь на это?» И он указал себе за спину, что это все значит. Тролль делает несколько шагов вперед, и смотрит себе под ноги на обезглавленное тело, лежащее у дороги. Чуть дальше в лесу лежали три таких же. Одно также обезглавлено, у другого разрублено лицо, у третьего частично перерублена шея. Но что наиболее важно, тут же лежала и еще парочка тел, и это явно были не змееголовые, хотя бы потому, что как минимум одного из них Зур знал лично. «Это глава охраны советника Зирака», — тихо прошептал тролль, глядя на лежащего перед ним лирийца. И оба лирийца, а второй труп также был кем-то из охраны советника, оказались смертельно ранены, и удары пришлись или по шее, или по лицу. «Кто на них напал?» — спросил Зур, после чего огляделся вокруг. Только вот никаких следов произошедшего тут сражения он не заметил, и что-то сильно не понравилась ему эта картина. Кое-что больно знакомое она напоминала. «Это все?» — уточнил он. «Тарк», — выругался Гилвас и сразу приказал парочке своих людей, что находились ближе всего, «быстро проверьте ту сторону дороги, что происходит там в лесу». Хотя, его люди, оставшиеся с ламиями, не подавали сигнал тревоги, так что там все в порядке. Но проверить все же стоит.